Глава 23. Поддержка. Спустя час. Дети, мы выступаем следующим номером. Я оглядываю ребят в одинаковых зеленых костюмах, настраиваю их на выступление, а сама трясусь от волнения. Сейчас мне предстоит спеть песню перед родителями детей и коллегами, которые собрались в актовом зале. И зачем я на это подписалась? Судорожно вздыхаю, выглядываю из-за кулис, и мое сердце начинает стучать еще быстрее. «Дыши, Маша, дыши», – шепчу я. «Ты 100 раз репетировала. У тебя все получится». Сначала я должна выйти на сцену одна, а во время припева выбегут ребята и начнут танцевать танец, который мы с ними учили целый месяц. Все, нас объявляют. Набираю полную грудь воздуха, надеваю на лицо улыбку и выхожу на сцену. «Свой праздничный номер готовы представить нам ученики 3-го А класса и их классный руководитель Мария Сергеевна», торжественно произносит директор и уступает мне место рядом с микрофоном. Вижу в зале Ладу. Она ерзает на стуле и держит за меня кулачки. Выпрямляюсь, прочищаю горло и жду, когда заиграет музыка. Но она не играет. «Прошу прощения», раздается растерянный голос диджея. «Сейчас, секунду, у нас небольшие технические проблемы». Весь мой настрой на выступление стремительно падает. Стою одна посреди сцены, ко мне прикованы взгляды. Диджей перезагружает аппаратуру и снова извиняется. Я давно не чувствовала себя так неловко. Смогу ли я собраться и спеть, когда заиграет музыка? Если она вообще заиграет. По залу прокатывается гул недовольных голосов. «Ну что вы там возитесь?» – выкрикивает мама моей ученицы. «Мы увидим номер нашего класса или нет?» Я замечаю, как со стула встает Гордеев и, направляясь к сцене, достает из кармана мобильник. «Сейчас все будет», – подмигивает он мне и обращается к диджею. «Этот микрофон работает?» Диджей кивает и отходит в сторону, а Гордеев подносит к микрофону мобильник. Через секунду из динамика его телефона звучит музыка, под которую я должна петь. «Поддержим!» – громко взывает он к зрителям. Люди аплодируют в такт музыке, а я набираю полную грудь воздуха и начинаю петь. На сцену выбегают мои ученики и исполняют танец намного лучше, чем было на репетициях. После выступления зал взрывается аплодисментами, дети, переполненные счастьем, скачут по сцене, а я перевожу взгляд на Романа и произношу одними губами. «Спасибо вам». И, о боже, я вижу его улыбку. Впервые за все время нашего знакомства я вижу его улыбку.